Глава 269. Слишком сильное присутствие. Всего секунду назад Питер стоял прямо перед Логаном. Это был всего лишь краткий миг, но проверив сканер и позволив своим глазам посмотреть вниз, он оглянулся назад, и перед ним никого не было. Он полностью исчез. Видя, что нечто настолько опасное потенциально находится где-то в комнате с ним, даже Логан начал нервничать. У него больше не было никаких липких световых шаров, и его костюм давал достаточно света только для того, чтобы он мог видеть в нескольких метрах перед собой. Питер мог видеть здесь все так же ясно, как днем. Это были неблагоприятные шансы, и Логан начал проклинать себя, думая о том, как он вообще оказался в подобной ситуации. Прежде чем что-то предпринять, в прошлом он всегда думал о вероятности того, что что-то произойдет, риск, которому он подвергает себя, прежде чем что-то предпринять. Если бы обстоятельства складывались не в его пользу, он бы никогда не пошел на такой риск. Но когда он увидел Питера, корчащегося от боли, и остальных там, Логан отреагировал инстинктивно, уводя его из этого места. Резкий внезапный звук раздался справа от него, и в одно мгновение из его бластера раздался выстрел. Взрыв только успел ударить по странному черному материалу, который был так же силен, как и всегда, не вызывая обломков или камней, но оставляя специфический запах от бластера. «Я не хочу причинять тебе боль, Питер. Предположим, я ударю тебя сейчас, прежде чем ты успеешь что-нибудь съесть. Есть хороший шанс, что ты не сможешь исцелиться», – спокойно сказал Логан. Его голос был полон уверенности. Но в глубине души он начинал немного паниковать. Хотя время реакции Логана не превышало того, на что способен человек, он все еще был вполне уверен в своем умении ударить что-то прежде, чем оно сможет двигаться. Почти все ученики в школе, за исключением тех, кто обладал либо высокоуровневым звериным снаряжением, либо скоростными способностями, Логан был уверен, что сможет поразить их своим бластером. Но из-за атаки, которую он только что произвел, он не мог даже увидеть Питера, или даже последующий образ. «Я думаю, ты действительно подходишь для убийцы, но сейчас не время проверять это на мне», – сказал Логан. Когда он произнес эти слова, в определенном направлении снова послышались стоны. Когда Логан посмотрел туда, откуда они пришли, он увидел Питера, стоящего на коленях на полу, и держащегося за живот. «Логан, просто оставь меня! Я не думаю, что это безопасно! Просто уходи! Сейчас же!» – крикнул Питер. С тех пор, как Питер превратился в упыря, все его поведение изменилось. Остальные думали, что прежний Питер совсем исчез, проиграл. Но это было совсем не так. У Питера все еще были чувства, у него все еще были заботы, и внутри он все еще был напуган, как всегда. Бывали моменты, когда эти старые чувства и поведение проявлялись сильнее, чем другие. И один из таких моментов был, когда он проводил время с Логаном. Он не знал почему, но остальные, казалось, относились к новому Питеру иначе, чем Логан. Логану было все равно, кто он такой, и он никогда не находил странным поведение нового Питера, в то время как с другими он всегда чувствовал, что они чувствуют себя по-другому, как будто Питер, с которым они разговаривали, был не таким, как раньше. Питеру было больно внутри, особенно потому, что он знал, что он все тот же человек. Одним из этих людей, который, как он мог сказать, чувствовал то же самое, был Квин, кто-то, кого он считал близким. Он видел это каждый раз, когда Квин смотрел на него. Это отличалось от того, как он смотрел на Питера раньше. Это был неплохой способ, но в нем чувствовалась печаль. «Неужели я никогда не буду достаточно хорош?» Питер подумал, что тогда его не было, и сейчас тоже. Единственным человеком, для которого он был достаточно хорош, был Логан. И даже сейчас Логан пытался помочь ему несколько раз. Если бы существовал хоть один человек, которому он сделал бы все, что в его силах, чтобы не съесть и не причинить боль, то это был Логан. На мгновение Питер смог побороть свой голод, но в ответ он почувствовал все болезненные боли в своем теле. Когда он посмотрел туда, где Логан был раньше, он увидел, что тот уже убежал. «Хорошо, ты услышал», — сказал Питер. На этот раз он не пострадал. Видеть, как Логан убегает, чтобы спасти себя, он и так уже сделал достаточно. Боль продолжалась, и Питер искренне сомневался, что он умрет. Хотя он мог позволить голоду овладеть собой и его телу стать диким. Он хотел оставаться под контролем своего тела как можно дольше. Затем послышался звук шагов. Эхо отдавалось так, словно кто-то бежал к ним по одному из туннелей. «Нет, если это другой человек, я нападу на него, как только увижу», — сказал Питер. «Держись подальше! Поворачивай назад!» — крикнул Питер в туннель. Но шаги становились все громче по мере того, как человек приближался. А затем в темноте был замечен странный относительно большой объект, летящий по воздуху и приближающийся к нему. Хотя трудно было понять, что это было, Питер знал. Или, точнее, его тело знало это. Когда он прыгнул в воздух и широко раскрыл челюсть, хватая летящий объект ртом, он тут же начал рвать его на части двумя передними зубами и когтями, прижимая к полу. Из туннеля появился Логан со студентом на спине. Он поставил ее на пол и отступил на несколько шагов. «Я знаю, что это может показаться неуважительным, но ты уже мертв. Я обещаю, что найду твою семью и буду хорошо с ней обращаться. Они будут жить счастливой жизнью благодаря вашей помощи до тех пор, пока я жив». Мальчики продолжали бежать по городу с бешеной скоростью. По пути к башне они не встретили ни одного высокоуровневого зверя. Теперь Квин был в этом уверен. Под землей не осталось ничего, что было бы сильнее зверя королевского уровня. С этой мыслью в голове он мог свободно бежать так быстро, как только мог, к Питеру. Он беспокоился о том, что может случиться. В основном потому, что он был с другими. И беспокоился о том, что произойдет, если путешественники узнают и вмешаются. Идя вплотную за ним, Фекс изо всех сил старался не отставать. «Я был прав. Он действительно стал сильнее и в сумасшедшем темпе. Он намного быстрее меня, и я едва поспеваю за ним. Но как это сделать? Все, о чем я могу думать, больше не имеет смысла. Если я хочу узнать правду, есть только одна вещь, которую я могу сделать – спросить. Но на этот раз я не буду просить кого-то другого». Фекс всегда не решался задать Квину этот вопрос. И раньше он не знал почему, но теперь он знал, потому что он чувствовал себя виноватым. Когда он думал о том, чтобы задать этот вопрос, в глубине души он знал, что у него был скрытый мотив. Как будто он пытался узнать какую-то секретную информацию, чтобы вернуть ее своей семье. Теперь же ему было все равно, и он решил, что несмотря ни на что, никому не расскажет о Квине. Прямо сейчас он хотел выяснить это для себя, ради собственного любопытства. Фекс хотел узнать все секреты о Квине. Внезапно Квин остановился как вкопанный. Он полностью сбросил скорость и больше не бежал на полной скорости. «Что случилось?» – спросил Фекс. Честно говоря, Фекс запыхался, но видя, что Квин в порядке, он изо всех сил старался скрыть усталость. Как только Квин отворачивался, он начинал задыхаться. У него все еще была гордость, и он не хотел показывать, что теперь он слабее своего друга. На самом деле, было две причины, по которым Квин остановился. Во-первых, Квин почувствовал, что Питер больше не голоден. Боль, которую он чувствовал до этого момента, исчезла. Квин с трудом верил, что Питер мог съесть кого-то на глазах у путешественников. Он мог сказать, что они были сильны. «Спасибо, Логан», – пробормотал Квин себе под нос. Он не знал, почему, но у него было предчувствие, что если кто-то и мог решить эту проблему, то только он. Второй причиной остановки было то, что Квин чувствовал и чуял знакомое присутствие. Это не заняло много времени, И вскоре Фекс тоже учуял, кто это был. «Ты, кажется, всегда находишься в самом интересном месте. Я думаю, что должен начать ставить на тебе маячок и просто следовать за тобой повсюду». Из одного из зданий вышел лысый мужчина, держа на боку свой верный клинок. «А, это учитель!» – сказал Фекс и ткнул пальцем. «Тебе следует проявить немного уважения, юноша. Сейчас я больше, чем просто твой учитель, но и твой командир», – сказал Лео. «Но я рад, что ты в безопасности. Я здесь, чтобы найти оставшихся студентов. Ваших друзей, которые были с вами, уже вывели на поверхность. Они вернулись в убежище вместе с остальными учениками и рассказали мне об этом месте». Тут Лео осекся на полуслове. Это было странно, и двое других недоумевали, что же произошло. Он не только замолчал на полуслове, но и застыл на месте. Это было, как будто он понял, что уже не дышит. «Быстрее!» – крикнул Лео. «Мы должны выбираться отсюда и бежать!» «Что случилось?» – спросил Квин, искренне обеспокоенный. Его учитель всегда был таким спокойным, даже когда он шел против Далки, но никогда не убегал. Но Квин был уверен в этом. Лео сказал «мы», что включало и его самого. «Здесь внизу что-то есть, что-то невероятно мощное. Я чувствую, что это аура. Нам нужно уходить прямо сейчас». «Что-то мощное?» – подумал Квин. «Они уже убили зверя королевского уровня, так что Лео не мог говорить об этом. Исследуя все место, они ничего не нашли, и Квин не мог ничего почувствовать. Так что же это было за могущественное существо или вещь, о которой говорил Лео?»